Она попыталась привлечь внимание Майки к своей проблеме, но тот все еще бушевал, как штормовые тучи над их головами. «Вот безмозглая лошадь!» «Забудь про лошадь, у нас есть заботы поважнее!» Али схватила его за руку и повернула к себе. «Скинджекеры!» «А? Двое скинджекеров! Они следили за нами! Надо убираться отсюда!» Но, повернувшись, она обнаружила, что уже поздно. Те двое уже ступили на мостки и направлялись к ним. Наконец-то Али увидела, как они выглядят в своем истинном обличии. Ведь до этого момента они являлись ей под чужой личиной. Али подумала, что в живом мире, с его простыми законами когтей и зубов, сталкиваться с этими жуткими личностями было легче. Хотя Али никогда прежде не видела их реальных лиц, она безошибочно определила, кто есть кто. Тот, что шел справа, был длинный и тощий, с одутловатой, как у хомяка, физиономией, с выпирающими коленками и торчащими локтями, слишком выпирающими и слишком торчащими. Такой же преувеличенной была и его кривая ухмылка. Она практически заезжала ему под самое правое ухо. «Ну-ну», — изрек он, — «оторва Джил обзавелась дружком». Второй скинджекер был облачен в сине-белую футбольную форму. Из всего лица видимыми оставались только два холодных злых глаза. Остальное скрывалось под шлемом. Парень отличался внушительными размерами. Таким, как он, прямая дорога в заднюю линию обороны. Неважно, хороший он спортсмен или нет. Видно, какая-то игра закончилась для него весьма печально. И теперь он навсегда застрял в Междумире в качестве футбольного защитника. Когда он разговаривал, слова выходили невнятными и скомканными. А все потому, что во рту у парня навеки остался зубной протектор. «Постой-ка!» — прошамкал он. «Это не оторва Джил!» «Не-не», — возразил тощий. «Просто паскуда изменила свою внешность, вот и все». «Не, она разве на такое способна?» Али наклонилась к Майке и прошептала ему на ухо. «На счет три рвем отсюда во весь дух». Но Майки ответил. «Я никуда не рву, и ты тоже». Он прав. Просто встреча с другими скинджекерами потрясла Али глубже, чем она отдавала себе в этом отчет, поэтому она не могла соображать ясно. «Хорошо», — согласилась она. «Будем драться». И, вспомнив, как ее припечатали к бензоколонке, добавила. «Футболист мой». Али с Майки приготовились к битве. Но прежде чем она разразилась, на сцене объявился некто третий. На мостки вбежала Тушка. Молодой человек, по виду типичный панк, в кожанке и с прической типа бешеный дикобраз. С ней даже дождь не в состоянии был справиться. Но в следующую секунду мокрые дикобразии иглы преобразились в сухие волнистые волосы, очертания лица стали мягче. Али не сразу сообразила, что происходит. А просто это был третий скинджекер, и он как раз выбирался из своего хозяина. Парень по стандартам Междумира был стариком, на вид никак не меньше 17. Полосатая майка немного слишком плотно облегала его мускулистый торс. Тушка-панк поковыляла обратно с мостков в полной прострации, а третий скинджекер ухватил тощего и футболиста за загривки. «Вы что это творите?» — рявкнул он. У него был странный акцент, который Али не сразу удалось определить. «Это оторва Джил!» — слабо пискнул тощий. «Рехнулся? Она что, по-твоему, похожа на оторву Джил?» Акцент точно восточноевропейский. Если бы Али попросили догадаться, какой, она бы сказала «русский». Футболист не знал, на что решиться. То ли трясти головой, то ли кивать. Так что он умудрился сделать понемногу и того, и другого, став при этом похожим на китайского болванчика. «Когда мы увидели, как она влезает в ту толстую тетку там, в Вирджинии, мы были немного далеко, не разглядели ее морду». «Ага-ага», — подтвердил второй. «А когда она с нее счистилась, мы опять были далеко, так что опять, ну, вот». Русский спустил тяжелый, полный безнадеги вздох и повернулся к Али с Майки. «Это все я виноват», — извиняющимся тоном сказал он. «Когда они сказали, что наткнулись на скинджекера, я приказал им не спускать с тебя глаз. Теперь вижу, что должен был взять это на себя». Он отпустил обоих провинившихся и выступил вперед. «Меня зовут Милос, а с хомяком и лосярой вы уже знакомы». У русскоязычного читателя это имя может вызвать недоумение. Но не торопитесь. Из дальнейшего текста выяснится, что это фамилия, которой данный персонаж пользуется вместо имени. Он бросил рассерженный взгляд на своих соратников. Лосяра толкнул хомяка. Тот чуть не слетел с мостков в воду. «Это все он!» Хомяк не остался в долгу и двинул коллегу в спину, но нужного эффекта не достиг. «Взять это на себя?» — вскинулся Майки. «Да ты наглец! Какое ты вообще имеешь право шпионить за нами?» «Пожалуйста, прошу меня простить», — спокойно сказал Милос. «Но нас здорово на... С нами плохо обошлись, и мы приняли уважаемую мисс за кое-кого другого». «Они напали на меня!» — воскликнула Алли. «Из-за них я была вынуждена причинить боль паре тушек!» Майки разъяренно уставился на обидчиков и сжал кулаки. «Что? Они на тебя напали?» «Я клянусь вам, больше этого никогда не повторится!» Третий скинджекер обернулся к хомяку и лосяре.